Боль, которую она так храбро пыталась скрыть, вновь наполнила его презрением к себе. «Не отталкивай меня, я ужасно одинок. День и ночь проклинаю себя за то, что так поздно понял, как много вы все для меня значите». Люся принялась было грызть ноготь, но тут же спохватилась и поспешно одернула палец. «Да ты, наверное, здорово скучал по Баттон. Значит, она все еще мучается комплексом неполноценности, думает, что ее не за что любить. Как там наш маленький демон?» «В порядке. Знает кучу новых слов и болтает, как заведенная. Зовет Сквида Скид». Она бросила на него укоризненный взгляд. Но больше не сказала «па». Ни разу. «Мне ужасно ее не хватает». Он помедлил и подвинулся ближе. «Но тебя еще больше». «Правда?» Мэтт кивнул. «Я люблю Баттон. Однако она еще малышка. Но сама понимаешь, поговорить с ней не о чем, и в баскетбол не поиграешь, и нечего на меня так удивленно пялиться. Мы с тобой с самого начала понимали друг друга, никогда не слышала о родственных душах». Люся настороженно кивнула. «Думаю, это мы и есть», — признался Мэтт. «Честно? А ты так не считаешь?» «Да, но не верила, что ты...» «Вот дурочка!» — улыбнулся Мэтт. «Когда же, наконец, поймешь, что ты классная девчонка?» Лицо Люси неожиданно жалко сморщилось. «Я думала, ты больше никогда не захочешь нас видеть». Забыв обо всем, Мэтт схватил ее и притянул к себе. «Я куда больше идиот, чем ты. Я тосковал по тебе, Люс, так тосковал». Ее рука нерешительно прокралась ему за спину и обхватила за талию. Мэтт погладил ее по голове и моргнул. «Как он мог бросить таких чудесных женщин? Я люблю тебя, Люси!» Он считал, что никогда не выговорит ничего подобного, но слова так легко слетели с языка, так легко, что он тут же повторил: «Очень люблю». Люся опустила голову ему на грудь, промямлила что-то, и хотя голос звучал совсем тихо, он без труда разобрал. «Тоже тебя люблю». Они немного постояли, не двигаясь, смущенные, не желающие отпускать друг друга, и когда, наконец, разъединились, Люся испуганно прошептала: «Ты ведь не отнимешь нас у нее?» «За кого ты меня принимаешь? Разве я способен на такое?» Люся с облегчением вздохнула. «Должна же знать наверняка». «Ничего ты не должна. По правде говоря, я нуждаюсь в помощи, а без тебя ничего не выйдет». «В чем дело?» — мгновенно отреагировала Люси. Теперь Мэтт отвел взгляд. «Я сегодня пытался поговорить с Нили, но струсил и все испортил. В миллионный раз. И ни к чему постоянно тыкать меня носом. Но так или иначе, а она теперь видеть меня не желает. Разумеется, рано или поздно она придет в себя и успокоится. Но ждать я не могу, поэтому и обратился к тебе». Он объяснил свой план, и Люси лукаво улыбнулась. Мэтт поздравил себя с успехом. «Всякая истинная женщина больше всего на свете любит совать нос в чужие дела. А это дочь его сердца. Несомненно, была истинной женщиной». Нили немного пришла в себя только тогда, когда привезли Баттон и пришла из школы Люси. Сидя с малышкой на ковре и слушая болтовню Люси, она отдыхала душой. Долетавшие из кухни ароматы жареного цыпленка и чеснока напоминали о том, что она ничего не ела с самого завтрака. Что за ужасный день! Вместо того, чтобы сосредоточиться на делах, она думала о Мэтте и гадала, что у того на уме. В комнату вошла экономка. «Марш руки мыть! Ужин через 5 минут!» «Спасибо, Тина!» В дверь позвонили, и Люся вскочила. «Пойду открою. Это мои гости. Я предупредила охрану. Тина разрешила пригласить их к столу». Нили с любопытством посмотрела вслед дочери. Люся не впервые приглашала в дом друзей, но всегда предупреждала мать. Нили так радовалась, что девочка осваивается с новой жизнью, что не подумала возразить и на этот раз. Она поправила сиреневые джинсы Баттон и встала. «Ладно, ляпа-тяпа, давай-ка уберем игрушки, пока Тина не рассердилась». «Привет, крошка!» Ниля оцепенела. «Откуда он взялся?» Баттон, вытаращив глаза, уронила пластмассовую черепаху. «Па!» И быстро, перебирая толстыми ножонками, устремилась на звук знакомого голоса. Мэтт тем временем обнимал Люси, но, услышав вопли Баттон, сопровождаемые топотом, выпрямился как раз в тот момент, когда крошечная королева красоты показалась из-за угла. «Па!» Мэтт рванулся вперед и, заглушая радостный визг, стал целовать розовые щечки. Она успела вырасти. Волосы стали длиннее и больше не походили на корону одуванчика. Кто-то даже завязал ей бантик, и он сидел на ее голове огромным цветком. Одета она была роскошно. Крохотные фиолетовые кроссовки, сиреневые джинсы, ярко-красная футболка с надписью «Горячая штучка».